Мечта, до которой не дотянуться. После училища Скворцова направили служить в Оленегорск. Полгода там была ночь, а ночью морозы минус 50, вспоминает Игорь. Закалка человеческого фактора. Обеспечение полетов, боевые пуски ракет, установка минных заграждений. Но летать Игорь не мог. Возле него каждую минуту взлетали и садились самолеты, а он пытался выдумать себе другую мечту. Например, сделать военную карьеру. Но на все происходящее в части имел свое особое мнение, которое часто не совпадало с мнением командиров. Скоро понял, что генералом ему не стать. И легко расстался с армией, как только в стране начались реформы. Государство предложило ему освоить новую профессию. Летчика среди этих профессий не было. Зато были бухгалтер и экономист. Игорь выбрал специальность менеджера. Для начала приехал в Севастополь, где к тому времени жили его родители. С женой и ребенком поселился в их двухкомнатной квартире и открыл фирму. Хотел строить самолеты, но самолеты в портовом городе были никому не нужны. И Скворцов решил для начала строить корабли, тем более что первый заказ появился легко и быстро. Этим заказом был рыболовецкий сейнер. «Такое небольшое суденушко, на котором, тем не менее, можно выходить в море и ловить рыбу», — рассказывает Игорь. В Севастополе ему встретились бывшие боевые друзья. Один вставлял окна в квартирах, другой обои клеил, третий на неполную военную пенсию кое-как перебивался. Игорь позвал их в свою фирму. Дело двигалось быстро. Заказали проект в институте, арендовали верфь, наняли рабочих. Уже через год сейнер был построен. За новыми заказами Скворцов решил поехать в Москву. «Вернулся я с кипой заказов. Ворвался в офис, кричу: „Живем, красота!“ А мои друзья сидят хмурые, говорят: „Мы вот посовещались и решили, что без тебя нам лучше будет. Ты на всех нас кричишь, такой командир!“» В общем, первые успехи вскружили людям голову. Плюнул Игорь и ушел. У сослуживцев дело само собой развалилось. А Скворцов окончательно перебрался в Москву.